Они поедали друг друга глазами. Я чувствовал, что у этих двоих старые счёты, а их отношения продолжаются дольше, чем я мог вообразить. Я отступил в сторону, чтобы дать ему проход. «Уходите. Немедленно». Комптон выпрямился. Я впервые с начала разговора обратил внимание на его сюртук с чёрными бархатными отворотами и массивную серебряную трость, по сравнению с которой подарок моего отца казался тростинкой. Его светлость не двинулся с места. «Вы сделали то, что обещали?» Я сжал зубы, посмотрел на Сильвию. «Так сделали или нет?» — рявкнул он. Что-то сдавило мне грудь. Видимо, стыд. Или злость на то, что Сильвия слышит наш разговор. Мне не удалось убедить Фореста. Он ни за что не откажется от своего замысла. Он поклялся. Так что лучше вашей светлости забыть о своих кознях. Комптон лениво пожал плечами. «Но за вами должок, Зак. 100 гиней. Или забыли?» «Вы обещали. Если я сделаю то, о чём вы просили. Я сделал». «Обещал?» Родинка под глазом сегодня была немного крупнее. «Но я не получил желаемого. Он никогда не продаст вам свой чертёж. Тогда я построю свой круг. А вы сделаете для меня копию его чертежа». «Что?» «У вас 2 недели. Если не справитесь, сядете в долговую тюрьму». Я мог бы сказать ему, что изменил чертёж, что внёс в него почти незаметные глазу изъяны, но он только посмеялся бы надо мной. Что он понимает в гармонии и соразмерности? Комптон хочет уничтожить Фореста. Ничего больше. Я взглянул на Сильвию. «Возможно, мне удастся что-нибудь придумать». «Хорошо», — ответил я спокойно. «Всё, что захотите, только не долговая тюрьма. Матушка не переживёт позора». Комптон расхохотался. «Сыновья почтительность так редка в наши дни». Сильвия смотрела на меня с негодованием, и мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Однако она не успела ничего сказать. Послышались голоса. К моему ужасу в помещение вошёл Ральф Аллен и с удивлением воззрился на нас. На мгновение мы застыли. Затем Аллен обернулся, желая предупредить Фореста и увести его отсюда. Но было поздно. В сопровождении дам и господ в подвал вошёл мастер. Должно быть, это и были гости, которых он ждал. Я понятия не имел, кто они. Первым опомнился Комптон. Он отвесил прибывшим изящный поклон. Мы последовали его примеру, словно группа оживших статуй. Тёмные глаза Фореста остановились на Комптоне. Затем он перевёл взгляд на Сильвию. Последним мастер посмотрел на меня. «Лорд Комптон, мистер Форест». Его светлость обернулся к гостям Фореста. «Дамы и господа, позвольте представить мастера Стоука и девицу... Сильвию». Он скорчил извиняющуюся гримасу. «Понятия не имею, есть ли у неё фамилия». Клянусь, даже в адском гамме стройки я различил мёртвое молчание, повисшее в подвале. Оно было острым, как нож, и в этом молчании Комптон поклонился и вышел. Щёки дам покраснели. Одна взволнованно обмахивалась веером. Аллен бросил на меня злобный взгляд. Я вспыхнул и отвёл глаза. Сказано было мало, но большего и не требовалось. Комптон так недвусмысленно намекнул на род занятий Сильвии, что даже дышать с ней одним воздухом было оскорблением для этих дебелых матрон. Я не смел поднять на неё глаза. А Форест посмел. Он подошёл к Сильвии, взял её руку и поцеловал. «Сильвия, моя воспитанница», — просто сказал мастер. «Я собираюсь её удочерить». Мы с Алленом округлили глаза. Сильвия, несмотря на изумление, изобразила улыбку и присела в изящном реверансе. Форест обернулся к гостям, отпустив её руку. Его старый сюртук был в пыли, башмаки измазаны грязью, лента на парике развязалась. Гораздо больше Форест походил на подрядчика, чем на гения и учёного. Взглядом велев мне позаботиться о Сильвии, он вышел вместе с гостями. «А теперь позвольте показать вам законченный чертёж королевского круга. Превосходное вложение денег». Голос Фореста стих. Мы остались втроём. Ральф Аллен, я и Сильвия. «Отведите ее домой», — со злостью бросил мне Аллен. «А вы, красавица, держитесь подальше от чужих глаз, если не хотите нас разорить». Сильвия выбежала из подвала. Я последовал за ней. Мы молча покинули площадку и начали спускаться с холма. На полпути она встала как вкопанная. И хотя она не обернулась, я знал, что Сильвия плачет. Я молча подал ей носовой платок. Схватив платок, она завернула за угол и присела на скамейку в маленьком садике. Слезы лились ручьем. Сильвия со злостью сжимала кулачки. «Я его убью!» «Не глупи!» «Если это спасет Фореста, я готова его убить!» Она вскинула на меня злые глаза. «А ты-то хорош!» «Да, сэр, пожалуйста, сэр! Если ты поддашься Комптону, он не станет с тобой церемониться!» И я задумчиво смотрел в сторону. Те люди явно собирались вложить деньги в строительство. Слишком поздно. Теперь никому не удастся помешать Форесту. «Не утешай меня! И пусть хозяин добр ко мне, я знаю, что кругом виновата. Я должна уйти». «Ты знала, что он хочет тебя удочерить?» Сильвия невесело рассмеялась. «Разумеется, нет. Иногда я совсем его не понимаю. Как можно быть таким щедрым и неуживчивым, таким капризным и добрым одновременно? Как ты думаешь, он и впрямь способен видеть будущее? Видеть то, что недоступно другим? Разве я могу позволить ему себя удочерить? Что скажет его сын?» Мы молча сидели на скамейке, глядя на город внизу. Я повертел рукоять шпаги. «Ты решила, что я поддался Комптону? Но ты ошибаешься. Это была хитроумная уловка. Я сам с ним разберусь. Только составлю план». Сильвия подняла на меня синие глаза, блестевшие от слез. «План?» «Мой план будет выверен до мельчайшей детали», — усмехнулся я. «В конце концов, разве не этому учат архитекторов?» Бладут. Я выбрал круг, ибо нет фигуры совершеннее. Расстояние от середины круга до любой точки на его поверхности всегда одинаково. Солнце имеет форму круга. Круг заключает то, что внутри, и отсекает то, что снаружи. Круг – древнейшая магия. Однако в природе ничто не встречается так редко, как совершенный круг. Мы собирали камни. Исцеляющие камни. Искали их далеко на западе. Могущественный друид, человек, чье имя стало легендой, человек, носящий имя птицы, перенес их на место, где я строил круг. На прощание он молвил: «Расправь свои крылья, король». Он удивил меня, но мне было не досуг размышлять над его словами. Мы трудились, не зная устали. День за днем, в жару, стужу и ливень, расставляли мы камни, воздвигая круг, которому стоять в веках. Мой круг – это дом, храм и место исцеления. Я ставил камни один на другой, украшал их тайными знаками. Теперь это мои часы. Они отмеряют годы, месяцы и дни, отмеряют обороты солнца. Никому на свете не удастся создать ничего столь же совершенного. Сулис. План Джоша был весьма прост. По средам музей римских терм работал допоздна, и Сулис предстояло впервые задержаться на работе до 9. Джош устроил, чтобы его дежурство выпало на вечер среды. Большой Том собирался на семейную вечеринку в паб. Таким образом, комната охраны будет в полном распоряжении Джоша. Он прислал ей смс-ку вечером во вторник, когда они смотрели телевикторину. Саймон громко выкрикивал ответы. Ханна пыталась его урезонить, а тяжелая старая кошка скребла коготками колено Сулис. Однако на следующий день, стоя за кассой, Сулис терзалась сомнениями. Уж, конечно, тот человек, мужчина без имени, мужчина, который преследовал ее словно тень, не осмелится зайти внутрь. Пересчитывая сдачу, она снова пыталась вспомнить его лицо. Во сне оно казалось таким отчетливым, она его расплывалась. Откуда ему знать, что сегодня Сулис работает допоздна? Впрочем, если он ждет снаружи, то заметит, что в 5 она не вышла. Сулис дрогнула. Протягивая сдачу, она посмотрела на часы. 5:30. «Передохни, пока тут затишье, Сью», — сказала Рут.